устроившие дело так, что Сапега вознамерился вступить в брак с племянницей императрицы Скавронской. Меншиков обратился со своим проектом о браке Петра со своей дочерью к Екатерине и получил ее согласие. Напрасно две дочери Екатерины, галштинская герцогиня Анна и посватанная за другого галштинского герцога Карла великая княжна Елисавета, просили мать отказать Меншикову, так как обе царевны имели честолюбивые планы на наследство. К ним присоединился и Толстой, державшийся прежде стороны Меншикова, а потом изменивший ему. Меншиков взял перевес у Екатерины. Он помирился и сошелся с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, бывшим киевским губернатором, умным и энергическим человеком, на которого особенно надеялись все недоброжелатели Меншикова. За Меншикова был вице-канцлер Остерман. Меншиков был обставлен хорошо, но его новый враг Толстой составил заговор против Меншикова с Бутурлиным, графом Девиером, Григорием Скорняковым-Писаревым, Александром Львовичем Нарышкиным, князем Иваном Алексеевичем Долгоруким и генералом Андреем Ушаковым. Герцог Галштинский благоприятствовал видам заговорщиков, добивался, чтобы ему отдали в управление военную коллегию и сделали главнокомандующим над войском. Цель заговора была во что бы то ни стало помешать браку великого князя с дочерью Меншикова. Заговорщики думали под предлогом воспитания спровадить великого князя за границу, а тем временем склонить императрицу Екатерину назначить наследницей престола цесаревну Елисавету. Быть может, этот заговор протянулся бы на долгое время, но вдруг в апреле 1727 года императрица заболела опасной горячкой. Ввиду ее кончины, которую все тогда считали возможной, члены Верховного Тайного Совета, Сената, Синода, президенты коллегии и штаб-офицеры гвардии собраны были во дворец для совещания о престолонаследии. Враги Меншикова заговорили было о возведении на престол одной из цесаревен, но большинство высказалось за великого князя Петра, который должен был до 16-летнего возраста находиться под опекой Верховного Тайного Совета и обязаться присягой не мстить во все свое царствование никому из подписавших смертный приговор его родителю. Это происходило 16 апреля. Меншиков увидел тогда, кто его недоброжелатели, и тотчас именем больной императрицы приказал назначить следственную комиссию над генерал-лейтенантом Девиером, подавшим к этому повод неосторожным поведением во дворце. Девиера предали пытке, и он открыл всех своих соучастников. Их всех разослали. Девиера и Толстого с лишением дворянства и имений, первого по наказании кнутом в Сибирь, второго в Соловки. Скорнякова-Писарева, лишив чинов, дворянства и имущества и наказав кнутом, отправили также в ссылку. Нарышкина и Бутурлина, лишив чинов, послали на безвыездное житье в деревне, Долгорукова и Ушакова понизили чинами и определили в полевые полки. Голштинский герцог, увидя, что его дело проигрывается, постарался заранее сойтись с Меншиковым через посредство своего министра Басевича. Меншиков поставил условие, что Голштинский герцог и обе цесаревны не станут препятствовать вступлению на престол великого князя Петра, а Меншиков соглашался выдать на каждую цесаревну по 1 000 000 рублей, из которых герцог давал Меншикову взятку по 80 тысяч с каждого миллиона. Здоровье императрицы стало было несколько лучше, но потом у ней сделалось воспаление легких, и 6 мая в 9 часу вечера Екатерина скончалась. В тот же день состоялся ее именем указ о наказании де Виера и его соумышленников. На другой день во дворце при членах Верховного Тайного Совета, Синода, Сената и Генералитета прочтено было завещание, будто бы подписанное скончавшейся государыней. Престол по этому завещанию предоставлялся великому князю Петру, а цесаревнам отдавалось то, что обещано было Меншиковым Голштинскому герцогу, и сверх того предоставлялось им по старшинству со своим потомством право на престолонаследие только в случае, если после великого князя Петра не останется потомства.